У церковной ограды побирался пономарь с узелком в руке, а издали шел священник в длинной шелковой рясе, в широкой шляпе, с высокой тростью в руке. По мере того, как он приближался, крестьяне вставали, снимали шапки и почтительно кланялись своему пастырю. Иные целовали у него руку, другие подводили детей к благословению. Один только бледный, изнуренный мужик с черной бородкой и впалыми глазами не снял шапки и грубо отвернулся. Это Ивану Васильевичу показалось странным. Он остановился перед дюжим хозяином, нянчившим на руках у ворот своих годового ребенка. «Скажи-ка, брат, отчего вот этот черный не снимает шапки перед священником?» Мужик прикрыл сперва ребенка тулупом, а потом отвечал довольно небрежно: «По старой вере». Новая мысль блеснула молнией в голове Ивана Васильевича. «Вот впечатление, вот задача», — подумал он, — «определить влияние ересей на наш народ, отыскать их начало, развитие и цель». «Много у вас раскольников?» — спросил он поспешно. «Чего?» «Много ли у вас раскольников?» «Раскольников? Нет, немного». «А сколько их будет?» «Сколько? Кто их там знает, сколько их будет?» «А скажи-ка, брат, в чем состоит их учение?» «Чего?» «В чем состоят их обряды?» «Обряды? Да по старым книгам». «Да чем же они отличаются от вас?» «Чего?» «Чем они от вас отличаются?» «Отличаются. Да никак по старой вере». «Знаю. Да ведь у них есть свое служение, свои скиты, свои священники». «Известно, по старой вере». «Какой они секты?» «Чего?» «Какой они ереси?» «Чего?» «Что они, беспоповщины, духоборцы?» «Духоборцы. Нет, кажись, не духоборцы, а так в церковь только не ходят. По старой вере должно быть». «Однако любопытно было бы знать», — продолжал, рассуждая вслух Иван Васильевич, «исповедание их различествует с нашим в одной форме или в сущности? Отпадение их от нас гражданское или церковное?» «По старой вере», — заключил мужик, после чего хладнокровно повернулся к Ивану Васильевичу спиной и исчез с сыном в калитке.